«Почему, наверное? Разве ты точно не знаешь, сколько тебе лет?» «Мы как-то с дядей посчитали. Вышло, что я родился в 1931 году. А день рождения дядя хорошо помнит. В тот день в Улаке впервые праздновали женский день. Поэтому все ждали, что вместо меня родится девочка. А родился я...» Ринтен был на уроке, когда на улице послышался характерный звук летящего самолета. Ринтен выскочил из-за парты, пробежал мимо удивленного Максима Григорьевича, вышел на улицу и, не разбирая дороги, помчался к лагуне. Никогда еще Ринтену не приходилось так быстро бегать. Самолет уже разворачивался, и Ринтен, не спуская с него глаз, мчался к месту посадки. В мозгу стучала одна мысль: «Только бы добежать! Только бы добежать!» Удивленные собаки с лаем гнались за ним. На занесенной снегом лагуне собрались встречающие. Ринтен добежал до них в тот самый момент, когда самолет лыжами коснулся снега и, вздымая за собой вихрь, медленно двинулся к домикам полярной станции. Отыскав в толпе встречающих Лену, Ринтен пробрался к ней и встал рядом. Она взяла его за руку. Остановившись в некотором отдалении, самолет взревел моторами, словно собираясь снова улететь, и затих. На секунду наступила такая тишина, что был слышен далекий треск ломающихся на море льдин. Это продолжалось совсем недолго. Встречающие бросились к самолету, увлекая за собой Ринтена и Лену. Отворилась дверца в самолете, и вышел летчик в меховых унтах. Он повернулся и помог выйти человеку с палочкой в руке. Это был Анатолий Федорович. Лена крепко сжала руку Ринтена. Вперед вышел начальник полярной станции Гуковский. Он обнял и поцеловал Анатолия Федоровича. Все бросились к самолету, оставив Лену и Ринтена позади. Ринтену почему-то пришла на память сцена первого приезда отчима. Тогда Ринтена тоже оттеснили в сторону, забыли про него. Наконец, вырвавшись из объятий, Анатолий Федорович подошел к ним. Лена все крепче и крепче сжимала руку Ринтена. «Лена!» — тихо позвал Анатолий Федорович. Опираясь на палку и прихрамывая, он сделал несколько шагов. Рука Лены дрожала, и когда Ринтен случайно взглянул ей в лицо, то с удивлением увидел, что она плачет. Две большие прозрачные слезинки наперегонки катились по ее щекам. «Лена, Леночка, ну что ты?» — растерянно проговорил Анатолий Федорович и протянул к ней обе руки. «Это я так», — глотая слезы, тихо сказала Лена и, рванувшись вперед, спрятала лицо на его груди. Подхватив под руки Лену и Ринтена, Анатолий Федорович зашагал к домам полярной станции. Ринтон не захотел входить в дом. Он понимал, что Анатолию и Лене сейчас не до него. «Я пойду», — улучив минуту, шепнул он Лене. «Правильно», — сказала Лена, — «приходи вечером, у нас никого не будет». В назначенное время Ринтон был у них. «Садись сюда», — позвал его Анатолий Федорович и усадил рядом с собой. Ринтон с благоговением разглядывал прикрепленный к выцветшей гимнастерке орден Красной Звезды. Анатолий Федорович сцепил руки, разнял их и сказал: «Вот что, Ринтон, мне очень жаль, что наша встреча будет короткой. Завтра утром с этим же самолетом мы, я и Лена, улетаем в Гуврель. Я назначен начальником Гуврельской полярной станции». У Ринтона от этих слов больно сжалось сердце. Он так привык к Лене и Анатолию Федоровичу. После дяди Кмоля они были самыми близкими людьми. «Ну что?» — повесил голову, выше нос. Анатолий Федорович взлохматил Ринтону волосы. «Ты человек почти взрослый. В каком ты классе теперь учишься? В пятом? Ну вот, пройдет всего 2 года, и ты поедешь дальше учиться. По дороге погостишь у нас. А может быть, ты раздумал учиться в университете?» Ринтон отрицательно покачал головой. «Вот и хорошо, выше голову. В жизни тебе еще придется увидеть многое, и радость, и горе, и большие трудности. Еще неизвестно, кем ты станешь. Еще не решил? Одно помни, Ринтон, в пути не останавливайся, иди все время вперед». Подошла Лена. На глазах у нее блестели слезы. У Ринтона вдруг защипало в носу, горлу подкатил комок. «Мы решили подарить тебе вот это на память». Лена показала на книги, разложенные на диванчике. «А это тебе от меня лично». Анатолий Федорович протянул Ринтону новую полевую сумку, предмет тайных желаний каждого улакского мальчика, и в придачу еще одноствольное дробовое ружье. До позднего вечера просидел Ринтон у Лены и Анатолия Федоровича. На прощание Лена взяла его голову в руки, поцеловала в губы. Домой Ринтон пробирался вдоль берега моря, чтобы никто не видел слез на его щеках. В эту ночь он мало спал. Когда стрелки ходиков показали ровно 5 часов, он быстро оделся и тихо вышел на улицу. В воздухе пахло свежим утренним дымком, и было очень холодно. Хорошо бы пойти на полярную станцию и в последний раз взглянуть на Лену и Анатолия Федоровича. Но они просили не приходить провожать. Обидная просьба. Неужели они думают, что Ринтону трудно встать на рассвете? Ринтон пошел к лагуне. Под его ногами снежной пылью взметывалась воздух выпавшая за ночь изморось,